Хочется чай с японской липой и вечером зимним смотреть в окно. Деревья в лесу уже снегом покрыты, мы все ждем весны. Мы все ждем весны давным-давно. Мы ждем изменений в своем отражении, в сторону света, надежд и сомнений. Нам хочется солнца на ветви ладони, нам хочется влаги на избитые корни. А люди вокруг требуют, чтобы мы сделали сальто назад. А публика любит, когда мы с улыбкой шагаем в огонь. Нам кажется, мы убегаем, и факелы сзади горят, но занавес поднимают, и мы продолжаем обряд. Посвящение в рыцари странствий, крушителей мельниц и винных складов, в шутовских колпаках и в ботинках Мартинс, в рыцари ужасов, в рыцари ужасов девичьих снов. Сотни друзей таких одиноких, мы знаем все про прошлую жизнь, надеясь, что кто-то все еще ждет их. Мы делаем это, мы танцуем свой танец, мы считаем себе раз, два, три. А люди вокруг требуют, чтобы мы сделали сальто назад. А публика любит, когда мы с улыбкой шагаем в огонь. Нам кажется, мы убегаем, и факелы сзади горят, но занавес поднимают, и мы продолжаем обряд. Устали участники бури в стакане, буря утихла и пуст стакан. И вроде бы рады, что не опоздали, и дамы в восторге, и дамы в восторге танцует канкан. Их ноги взлетают ровнее и выше, и боги лады нас любят и слышат. И слышно, как трубы гимны играют, и мудрецы где-то там отдохнуть приглашают.